12. В 1939 году я догадался, что если б человек знал, что все, что он видит в последний раз в жизни, то жизнь его была бы счастливая. Родился человек и знает, что помрет. Ведь знает же сукин сын об этом всю жизнь. Не знает только когда. Время идет, дни идут, секунды тикают, и все, что человек видит, он видит в последний раз. Если бы человек это помнил, он бы на белый свет наглядеться не мог. Я решил найти Витьку. Завтра 1 сентября, как бы школу не проспал. Перейдя шоссе энтузиастов, бывшую Владимирку, я углубился в лес и добрел до Оленьего пруда. Из дачной уборной выскочил мальчик лет 5 и закричал на бегу, подтягивая штаны. «Генка, я понял твою мысль, но не до конца!» И полдень плавил крыши за серыми соснами. Кровь быстро густеет на холодке. Я лежал в траве и слышал, как Витька и Минога разговаривали у самой воды на незапятнанной полоске суши, отысканной ими в стороне от всех. Двое любимых. Что они говорили? Что они говорили? «Гении и злодейство несовместно, знаешь почему?» — спросил Витька. «Почему?» «Гений — это не сверхчеловек. Гений — это сверхчеловечность», — сказал он. Она уставилась на него. «Ишь ты, сверхчеловечность», — сказала она. «Ты поэтому со всеми девчонками такой добренький». «Знаешь, почему мы ссоримся с тобой и никак не сговоримся?» — спросил он. «Потому что мы — мужчина и женщина». «Хм, открыл», — сказала она. «Может, открыл», — сказал он. «Много на себя берешь», — сказала Минога. «Мы — никто». «Мы — никто, и все», — сказал он. «Но у мужчины и женщины талант разный». Она приподнялась на локте и чуть отодвинулась. «Мужской талант направлен изнутри наружу», — сказал он. Она язвительно усмехнулась. Глаза у нее светлые и чуть выпуклые. «Господи, бывают же такие очаровательные». Смеется, вытаращив глаза, а уголки губ презрительные. Ей все идет. «Ты пойми», — сказал Витька. «Ты пойми. Мужчина вообразит, что хочет. Целый мир. И делает с ним в воображении, что хочет. Манипулирует». «В воображении-то ты все можешь», — сказала она. «Я и говорю. Но мужчина потом пробует перестроить жизнь по воображению, как картину по эскизу. Понимаешь?» «Ну?» «Но жизнь не поддается. Потому что во время стройки сама жизнь меняется и растет. Не перебивай меня. Тогда мужчина сочиняет теорию, доктрину и хочет подмять под нее жизнь силком. И опять не выходит. Мужчина опять воображает, экстраполирует, интерполирует». «Ого», — подумал я. «Ого». «Ого», — сказала Минога. «Ты слова знаешь». Но не засмеялась, а только пренебрежительно выпучилась. И губы, губы. «Дурак ты, Витька». «И все это у мужчины относится к внешнему миру», — сказал он. «К среде обитания его и женщины. Он переделывает внешний мир». И тут я подумал, что если Витька скажет, будто женщина, в отличие от мужчины, занята перестройкой своего внутреннего мира, то он сподхалимничает и соврет, потому что женщина-то как раз свой внутренний мир немало не перестраивает. Он ей и так годится, и так хорош, какой у нее есть. Некоторые религии даже считают, что у женщины и души-то нет, а есть пар. «Но что же делает женщина?» — спросил Витька. «Что же она переделывает?» «Да», — сказала Минога. «Что же переделывает женщина?» «Она переделывает мужчину», — сказал он. Это уже серьезно мне показалось, и я боялся, чтобы меня не заметили. Женщина доктрину не сочиняет, и внешний мир мысленно не переделывает, и ничего заранее не воображает, и не возится с переделкой самой себя. Она переделывает мужчину, и с этого начинается все остальное. «И мы ссоримся, знаешь почему?» — спросил он. «Почему?» «Потому что я не поддаюсь». Она воздействует на мужчину, а переделка мира — это уже последствия. Она встала с песка и через голову скинула платье. «Не поддаешься?» — спросила она. «А ты-то кто? Бог?» «Я?» «Да». «А что такое я?» — спросил он. Она стояла под солнышком во весь рост. Ей было 16. Через год она родит мне внука. Громобоев глядел на нее, не мигая, бутылочными глазами. «Бог — это свобода», — сказал он. «У Бога не может быть жены. Это смешно.